12 февраля 1800 года. Сегодня я провел день в суде. Не бойтесь, судили не меня, я был в числе зрителей, но я перечувствовал все, что перечувствовал подсудимый. Мне нужно было это испытание, и я пошел в суд, чтобы пережить то, от чего спасся, чего боялся я. Я был даже рад этому процессу. Не тому, что попался мой ближний, не тому, что я могу увидать, какую роль должен был бы разыграть я, если бы меня не спасла случайность, или лучше сказать, если бы меня не спасли вы. Я пошел в суд, чтобы еще полнее возненавидеть свое прошлое, чтобы почувствовать еще больший ужас перед ним. Вы, может быть, забыли хорошенького, белокуренького 17-летнего Мишеля Арнольда, танцевавшего с вами, когда вам было лет 8, на детских балах. Но вы, вероятно, еще помните седого, высохшего и пожелтевшего генерала с деревянной ногой, заседавшего по вечерам за игорным столом в кабинете вашего отца, куда мы, дети и юноши, тайком заглядывали из-за зеленой бархатной портьеры, чтобы увидать, как сердито стучит своей деревяшкой старый пергаментный генерал, проигрывая последние тысячи, полученные им перед освобождением крестьян из опекунского совета за заложенные туда крепостные души. Старый игрок отгонял от себя своего мишку, отвлекавшего его от игры и заставлявшего его делать ремизы в то время, когда его молодая красавица-жена тоже старалась удалить от себя своего Мишеля, предпочитая шептаться с молодым секретарем французского посольства наедине, а не в присутствии своего сына. Старый игрок и молодая великосветская развратница умерли как раз в то время, когда у них не осталось в сущности ничего, кроме долгов. И когда Мишель сознал, что и он хочет жить подобно им. Они оставили сыну в наследство великосветские связи, стремление к широкой жизни и нищету, прикрытую блестящим мундиром гвардейца. Мишель запутался в долгах быстро, неумело, нелепо, и сегодня я видел его на скамье подсудимых, обвиняемого за подделку векселей. Год тому назад мы еще знали Мишеля гордым и высокомерным фатом, несколько бретером, несколько наглецом. Год тому назад он смело поколотил на гулянье какого-то рябчика, то есть статского, за то, что тот толкнул его и не извинился. Год тому назад Мишель задавал еще перы таким лицам, которые не удостаивали своим посещением ни вашего салона, ни салонов Аносовых, Баскаковых и тому подобных лиц, занимающих видные места. Год тому назад Мишель вступил в борьбу с вашим братом из-за одной кокотки и бросил сумасшедшие деньги, чтобы отбить ее у Жака. Теперь его третируют «аканаль», как негодяя, все большие и мелкие газеты, забрызгивая его грязью, легая в него злорадством плебеев, видящих позор патриция, а он сам сидит на скамье подсудимых за поддельные векселя, выданные им ради этого желания отбить кокотку у другого мота. Сидит, потупившись, едва слышно давая ответы, стараясь подавить слезы, подступающие ему к горлу, навертывающиеся ему на глаза. Все напускное бритерство, все условное фатовство, вся заученная надменность, все искусственное равнодушие, все это спало с него, и я видел перед собою жалкого, глуповатого, бесхарактерного, неразвитого молодого человека, которому стыдно сознаваться в своих проступках и который очень, очень боится, что его накажут. Спрос свидетелей и спрос самого подсудимого открыли передо мною старую, давно знакомую мне историю жизни золотой молодежи. Но прежде я не вдумывался, не мог вдумываться в эту жизнь, потому что я сам жил ею, а теперь она меня ужаснула. Что заставило подделывать векселя подсудимого? Ему было неловко отстать от богатых товарищей и выйти сразу из их кружка, где, разумеется, он не мог бы оставаться, если бы товарищи узнали, что он нищий. Хороша товарищеская связь. Хороши товарищи. Знали его кредиторы, что его дела непоправимо расстроены? Вероятно, нет, потому что он был родным племянником и единственным наследником одного из крупных богачей, потому что он старался не доводить до продажи свои заложенные и перезаложенные имения, потому что он жил широко и слыл богачом, потому что дядя раз уплатил за него до 20 тысяч и тем поднял еще более его кредит. В чем заключалась его широкая жизнь, куда он тратил деньги? Он держал своих лошадей. Он появлялся в театрах и на пикниках с золотой молодежью. Он бросал деньги на женщин. В один вечер он поднес одной актрисе на 5 тысяч бриллиантов. Одной из француженок легкого поведения он купил коляску и лошадей. Он бросал прислуги на водку по 50 и по 100 рублей. Раз он побил полицейского и потушил это дело, бросив до 500 рублей. Все видели его постоянно в новых кольцах с бриллиантами. Все знали, что он часто меняет лошадей. Но должен же он был задумываться над вопросом, чем это должно кончиться. Он не думал об этом, потому что ему некогда было задумываться. С одной стороны, кутежи и пиры продолжались изо дня в день, с другой, он только старался выпутаться из одних долгов, делая для этого другие, более крупные долги. Он в сущности не знал, сколько он был должен и когда и как он остановится от делания долгов. Когда кончились допросы свидетелей и самого обвиняемого, началось обвинение, началась потом защита. Я прислушивался к речам товарища прокурора и защитника. Я не знаю, что было легче выслушать Мишелю. Обвинение ли, полное презрение к нему, или защиту, полную унижающего сострадания к нему. В речи прокурора он являлся человеком, у которого нет ни фуа, ни льва, ни стыда, ни совести, который соткан из одних пороков, который является какой-то язвой и заразой в современном обществе. В речи защитника он являлся жалким идиотиком, бесхарактерным флюгером, полуграмотным дикарем, чуть-чуть не маньяком. Они раскопали всю его подноготную, они рылись своими руками в его душе, они острили и шутили, замечая, что в сущности он и не мог подделывать векселей, потому что он безграмотен. Ведь нельзя же назвать грамотным человека, который пишет день через ерь и в слове «лучше» ухитряется вставить букву «Т», острил адвокат и вызвал в публике смех. Подсудимый, очевидно, служил только оселком для их красноречия и остроумия, потому что в сущности им нечего было обвинять или защищать его. Факт был налицо. Отрицать этот факт было невозможно. Просить снисхождения было излишне, так как подделка была сделана совершеннолетним, с полным сознанием того, что он делает, без всякой насущной необходимости спастись преступлением от голода, от гибели, от смерти. Преступление было сделано потому, что человек привык развратничать и хотел развратничать. Кроме того, как защищать человека, против которого возбуждено общественное мнение? Мишель Арнольд пользовался в Петербурге своего рода популярностью. Его знали все, его бритерских выходок мог опасаться каждый. Его бросающаяся в глаза расточительность возбуждала зависть, его надменное отношение к людям заставляло уступать ему дорогу, ненавидя его. Чем более наглым и нахальным был он прежде, тем сильнее было теперь желание раздавить его в грязи. Да, адвокат должен был понимать и понимал, что защитой подобных личностей не приобретется популярность, и что тут нужно не столько заботиться о защите клиента, сколько о том, чтобы воспользоваться удобным случаем поговорить о язвах общества, о нравственной порче нашего обеспеченного юношества, об отсутствии порядочной семьи, одним словом, поднять современный вопрос и бросить камнем в чужой огород. Когда последнее слово было предоставлено подсудимому, он поднялся бледный, понурив голову, потупив глаза и что-то пробормотал. Его попросили говорить громче, он вместо ответа заплакал, и я явственно расслышал, как он каким-то детски наивным тоном прошептал: «Извините меня, господа судьи». Я покраснел за него. Нет, я краснел не за него, а за себя, потому что и я был еще недавно таким же человеком, может быть, несколько более умным, несколько более образованным, но все-таки таким же ничтожным человеком, который может высоко поднимать свою голову только до той поры, пока у него есть деньги и мундир. Человек, в котором нет никаких личных достоинств, никакой личной силы, никакого личного значения. Такие люди сегодня могут давить ближних, глумиться надо всеми, бросать грязью в каждого, но отнимите от них богатство, снимите с них мундир, лишите их важных связей, произведите какую-нибудь перемену в общественном строе жизни, и они будут лежать в грязи у ног ближних, беспомощные, неумелые, никому не нужные, ни на что не годные. Но какой же характер, как не это нравственное ничтожество, мог выработаться в мальчике, которого отгоняли от себя промотавший менее старый игрок-отец и кутящая молодая развратница-мать, и который бежал от них на оргии к искусившимся уже в разгуле и разврате приятелям. Только честная семья может спасти от этого пути гибели юношу и указать ему другую дорогу. В этом отношении я согласен с защитником Мишеля Арнольда. Если когда-нибудь я сделаюсь отцом, то первой моей задачей будет стремление стать другом своего сына и избавить его от горькой необходимости искать на стороне участия и ласк, радушие и веселье, друзей и руководителей, одним словом всего того, чего так часто недостает нашей светской молодежи в родном гнезде, у родителей дельцов, занятых канцеляриями, банками или биржею, а не семьёю у матерей-модниц и благотворительниц, рыскающих по магазинам, комитетам и базарам филантропических обществ и почти не видящих своих детей или у отцов и матерей, отдавшихся разгулу, разврату, картежной игре и забывших, что у них есть святые обязанности воспитывать детей. Могут ли подобные отцы и матери привязать своих детей к родному гнезду? Это недовольство родным гнездом является, по моему мнению, первой причиной нравственного ничтожества нашей богатой молодежи. А я лучше бы хотел видеть своего сына мертвым, чем идущим по той дороге, которую прошел я сам.